Подготовительные мероприятия и отпор в ВСУ. На следующий день Володя продолжил свою подрывную деятельность и тотальные бомбардировки подошвы и пятки валенка, состоящих из частных домов, через которые мы должны были заходить в Бахмут. Пегас был в небе и корректировал огонь. Первый ряд домов обрабатывали минометами, РПГ, сапогом и крупнокалиберными пулеметами. А на вторую линию домов, чтобы не упустить отступающих или предотвратить подпитку подкреплением, было наведено два АГСа. В ответ украинские минометчики стали очень жестко накрывать из 120-х минометов позицию «Минотавр», газовую заправку и автобазу, которую мы назвали «Циклоп». В это утро Володя вел охоту на украинского пулеметчика, который доставлял нам множество хлопот. Пулеметчик, укрывшись в одном из домов, быстро выстреливал ленту и менял позицию. В ответ на это Горбунок и еще один боец, который тоже хорошо умел стрелять из РПГ, старались подловить его и отправить к нему в гнездо термобар. Проблема усугублялась тем, что пулемет у ВСУшника был с пламегасителем, и вычислить его было сложно. После очередной очереди ребята быстро произвели наугад два выстрела, и пулемет замолк. Я наблюдал вместе с Пегасом за охотой и помогал им с корректировкой. «Володя, смотри, к вам движется ВСУшник без оружия. Что с ним?» Вышел я с ним на связь. «Сдаться, может, решил?» Неуверенно произнес Горбунок. К автобазе из частной застройки выбежал украинский солдат без каски и бронежилета и, спотыкаясь, побежал в нашу сторону. До автобазы от украинских позиций ему было бежать метров 200 по прямой. Он не пробежал и 50 метров, как по нему стали работать в спину с позиции немцев. Вторая очередь бросила его вперед. Он дернулся и затих. «Горбунок, а что это было?» «Загадка», – спокойно ответил Володя. «Теперь мы этого не узнаем». Заправка была ключевой в плане подпитки острова, и если бы мы ее потеряли, то нам бы было очень трудно держать остальные ранее захваченные позиции. Она была нашей ахиллесовой пятой, и ее нужно было держать любой ценой. Командовал этой позицией Эрнст. Володя целый день был на передке, и я увидел его только под вечер, когда уже притащили раненого в ногу Эрнста, которого он с ребятами и командой эвакуации выносил под обстрелом. «Нормально все?» – спросил я Володю. «Мина, но жить будет», – сказал он и кивнул на Эрнста. «Мы его перетянули». «А ты-то как сам?» «Я цел». «Снайпер, сука, сначала прижал нас там с пулеметчиком», – говорил Горбунок, улыбаясь. «Полтора часа пролежал, вжавшись в пол, а он стреляет и стреляет, стреляет и стреляет. И винтовка хорошая. Листовое железо как фольгу прошивало. Пацаны в глубине гаража сидели, ржали надо мной». Он засмеялся. «Ну, я пока полежал там, музыку послушал, покурил. А чуть он затих, к пацанам отполз. Повезло, короче. Так только в гараж зашли, смотрю, птица летит. Думали дымами скрыть передвижение. Один зажигаем – не горит. Второй – не горит. Третий – та же история. Ну, думаю, сейчас начнется. И точно. Только двери закрыли, как влупит 120-й и точно в крышу. Один 200, Эрнст 300. Нам его вытаскивать, а он орет. Блин. Я ему все ножом разрезал и перетянул. Мы его до воронки дотянули. Там большая такая была. И только мы туда нырнули, миномет рядом. Короче, еле дотянули его до блиндажа, а там я уже баса вызвал. И чтобы не кучковаться, мы дальше перебежками. И опять миномет. И так кучно клал, тварь. Слышу, мина свистит. Падаю, и все в голове завертелось. Грязь эта, все летит. И в спине жжение такое неприятное. Ранило, наверное. А я уже так устал, что просто пошел. Выдру и Мавика вперед отправил и пошел. И тут прямо как ты рассказывал, поворачиваю голову. И снаряд в 10 метрах перед лицом пролетает. Я, конечно, вспотел там, страшно прям стало. Горбунок улыбнулся. Смотрел спину. Ага, там осколки миллиметровые. Просто, видимо, обожгло. Махнул он рукой. Короче, бегу дальше. Уже так устал. И РПГ это, и автомат. И смотрю, выдра лежит. Листом железа накрылся. Типа, чур меня, я в домике, чудик. А Малвик к стене прижался. Горбунок заржал в голос. В общем, попали мы сегодня в передрягу. Шел еще и думал. А не констебель ли все это накаркал своими разговорами? Володя вновь засмеялся. «Вот ты тип», — сказал я и выдохнул. «Ну, главное, что живой, и Эрнста вынесли. Он хороший парень».